Глава 20. Дим – попаданец. Уже пару часов идем по лесной тропе. Нам такие тропы не раз попадались. Но тогда лес был реже, а теперь решили не продираться через кусты, а воспользоваться этим достижением местной цивилизации. Эль впереди, я за ней. А Дрейк, как в его собачью голову взбредет, и вес сумок ему не помеха. А ушастая чем-то встревожена, лук вон наготове держит. По сторонам чаще, чем обычно, посматривает. Видимо, опасается местных Робин Гудов. Оно и понятно. Где тропа, там и разбойники. Еще одно непременное достижение прогресса. Ну вот, так и есть. Только вышли на чуть расширяющееся место, а нас уже ждут. Комитет по встрече состоял из двух явных бомжей. Такие же заросшие, такие же оборванные. Даже куда больше, чем те, что мне приходилось видеть. Такие же вонючие, как мы их заранее по запаху не обнаружили. И такие же наглые, когда чувствуют себя в безопасности. Правда, эти бомжи из редкой, крупногабаритной разновидности, а такие всегда наглые. У одного в руках ржавый меч. У негроворков мечи и то поприличнее были. У другого вообще просто дубина. «А ну, стоять!» — орет бомж-аристократ. Это тот, что с мечом. «Мешки и оружие на землю! Собаку придержите! Если кинется, ее и вас прибьем! А ты, эльфийское отродье, даже не думай с луком дергаться! У нас в лесу десяток приятелей вас на прицеле держат! Вмиг стрелами и стыкают, и пикнуть не успеете!» Насчет десятка сообщников он явно врет. Не может быть у двух оборванцев группы поддержки из 10 лучников, но кто-то, наверное, есть, а нам и двоих хватит. В связи с чем план такой? Кладем на землю вещи, потом оружие и дожидаемся выхода сообщников. Патронов, конечно, жалко, их у меня всего 2 обоймы осталось. Но в данной ситуации это самый безопасный способ. Эльфийка тоже какие-то планы строит. Вон как ушами водит. А я и не подозревал, что она умеет ими шевелить. Не успел я додумать до конца свой план А, а он уже летит к чертям. Эль резко выпускает 2 стрелы куда-то в кусты, прислушивается секунду и стреляет еще раз. Даже не представлял, что стрелять из лука можно так быстро, причем в таком неудобном положении с грузом вещей за спиной. В любом случае, эльфийский план Б тоже хорош. 10 приятелей, говоришь, человек. В голосе Ледриэль столько презрения, что аж мурашки по коже. Это она так ко всем людям относится? Или только к этим конкретным индивидам? Эти ладно, о них я и сам без презрения думать не могу. А вот если ко всем, то плохо. Тогда мне удалось уложить 10 всего 3 стрелами, продолжает она. Неплохо для эльфийского отродья. Предводитель бомжей, видимо, не от большого ума. Преступники вообще редко бывают умными, а уж те, которые разбойники, только в сказках про Робин Гуда. С криком бросается на ушастую. Его напарник на меня. Первый сразу падает со стрелой в горле, второго я тоже успел бы застрелить из арбалета, если бы Эль не сделала этого раньше меня. Все произошло так быстро, что Дрейк только несколько раз гавкнуть успел. Да и то в самом начале. В кустах нашлись 2 мертвых сообщника. Один с одной стрелой, другой с 2. Даже добивать не пришлось. Все же эльфийка стреляла, а не кто-то другой. У обоих были грубые луки. Я такие в детстве делал. Как фильм про индейцев или того же Робин Гуда покажут. Обычно весь двор и делал. Вот у разбойников и были точно такие. Простейшие луки, только побольше детских. Так что Эль не сильно и рисковала, успея не выстрелить, не факт, что попали бы, а уж наши кольчуги точно бы не пробили. А я вот думаю, если ушастая смогла на слух определить количество и местонахождение сидящих в кустах разбойников, на слух же выстрелить и попасть, то как она их заранее не услышала? Или услышала, пересчитала, оценила, и по каким-то только ей ведомым причинам поступила так, как поступила? Передо мной, например, покрасоваться? Или это я уже на нее наговариваю? Делать ей больше нечего, кроме как пускать мне пыль в глаза таким рискованным способом. Да и Дрейк разбойников тоже не услышал. Правда, он у меня пес городской, и на людей, пока они не проявят явных враждебных намерений, реагировать вообще не приучен. Трофеев со всех романтиков с большой дороги собрали всего горсть медных монет. Вернее, я собрал. Эльфийка только свои стрелы вытащила. Меня обрадовали не сами монеты, а то, что среди обычных было и несколько орочих. Значит, в людских кошельках такие тоже водятся? А у меня почти весь капитал в этой валюте. Еще был привязанный невдалеке лохматый неопределенного грязно-серого цвета ослик с парой вьюков. В мешках были какие-то вонючие тряпки и не менее вонючие съестные припасы. Ни то, ни другое нас не прельстило. Даже Дрейк не заинтересовался. А вот неказистому ослику Эль обрадовалась. Как маленькая девочка, подаренному на день рождения пони. На ближайшем привале нас точно ждет перераспределение грузов. Дальше мы сразу сошли с тропы. И подозревая, что в ближайшие дни к жилью точно выходить не будем. Принадлежал этот ослик разбойникам или был ими у кого-то отобран? Рисковать своим новым сокровищем ушастая не собиралась. Я ее в этом полностью поддержал. Уж лучше пусть он несет наши вещи, чем мы сами. Элидриэль. Светлая эльфийка. Это надо же, какая наглость! Напасть на эльфийку, уже держащую в руках лук, да еще всего вчетвером. Даже если бы я не отличала ложь от правды, все равно понять, что их не может быть много, было нетрудно. Достаточно всего лишь одного взгляда. Таких нищих разбойников я еще не видела. Уж расслышать, сколько их там и где, а потом выстрелить на звук, было еще легче. Ну кто так сидит в засаде? Они разве что не кричали: «Эй, я тут!» А вот за ослика им спасибо. Это самый уставший, невзрачный, забитый и несчастный ослик, какого только можно представить. Но все равно спасибо. Я его приведу в порядок. Немного лечения, немного ухода, немного ласки, чуть-чуть магии. И утром это был совсем другой ослик. Просто красавчик. Я его так и назвала. Красавчик. Ва, Дим предлагал назвать Иа. Ну что это за имя для ослика? И вот красавчик бодро несет весь мой груз и часть вещей человека, и выглядит при этом совсем не таким несчастным, как вчера. Не умели разбойники ухаживать за животными, совсем не умели. Ну вот, Элидриэль, уже подобранному на дороге ослику радуешься, а еще совсем недавно придирчиво выбирала самых породистых лошадей, и далеко не любая могла тебе угодить. Но ведь есть чему радоваться, без мешка за плечами идти стало куда приятнее. И будущее уже не выглядит таким безнадежным. А ведь, может быть, и дойду. Впервые с того дня, как потеряла друзей, подумала я.